В общем, это наказание не жестокое, отеческое. Голова-то на плечах остается. Ушаков вздохнул. Носильщики по знаку Драгомана повернули назад из этого шумного, сверкающего, грязного человеческого крошева. «В базар далеко входить не надо, там можно заблудиться и пропасть навеки», намекая на разные тайны, сказал Драгоман. «Однако посмотреть его надо. Здесь на базаре рождаются многие слухи и шумы городские. Тут богатеет богатство и оттачивает свои ножи разбой». Носильщики потихоньку выбирались из-под крыши. Ушаков вглядывался во все внимательно, хотел запомнить, понять, разобраться. Многое же ему было совершенно непонятно и чуждо. Потом ездили еще долго, пересаживались в карету, затем снова в носилки. Смотрели и великолепную Софию, Сулейманию. Ко многому вблизи удалось подойти, от другого держались подальше. Узнал он и о великом зодчем Синане. А вот эти стены ужасны и зловещи для многих. То страшная Едикуле, семибашенная крепость. В ней исчезли навсегда многие султаны и знатные османы, а они себя только так и кличут османами. Турки-то простые крестьяне, а вельможи, янычары, знатные люди только османами зовутся. Так вот, в том самом замке вместе с османами и ваш знаменитый посланник Обрезков сидел. А потом, убоявшись кары, его отпустили. Опять думал Федор Федорович о превратностях человеческой судьбы, о долге, что для него и вот для Обрезкова превыше всего. О том, что не отступил тот, не сдался, не склонился, не предал. А ведь не знал, правда, сам, как судьба сложится у него потом. Могли не заметить, не отметить после войны. Награды-то нередко в Отечестве получают те, кто поближе к вельможным покоям, к высоким знакомствам. Ну да ладно, бог с ними, с наградами, они придут. «Ну что скажете, господин адмирал, про сей город?» Драгоман пытливо посмотрел в непроницаемое лицо. Ушаков молчал, думал. Отсюда, из этого города, будут исходить приказы его новых союзников. Тут будут утверждаться союзные договоры. Не все понятно и близко его сердцу здесь. Честно говоря, многое и противно его душе. Но это союзники отныне, а значит, с ними надо быть снисходительными, понимать их. И то, что он посмотрел этот город, вдохнул дым его костров, услышал молитву с минарета, увидел бешеный танец дервишей, постоял у разрушенной Константинопольской стены, восхитился великим мастерством зодчего Синана, с трудом выбрался с базара, ощутил душевную свирепость янычар и какую-то обреченность в показной их неустрашимости, наполнила его новым знанием и пониманием. «Хорошо, что подивились на великолепие и руины. Спасибо тебе. Поблагодари султана, ежели от него сие исходит. А я с нетерпением жду, когда в Адмиралтейство поведут смотреть. Я ведь по этой части больше». И он, закашлявшись, отвернулся в сторону Босфора. В Тирсане Федор Федорович ждал, не мог дождаться приглашения взглянуть на турецкий флот. «Одно дело, когда тебе с ним сражаться надобно, тогда высматриваешь все слабые стороны, думаешь, где щель найти, чтобы ее своими действиями расширить. А другое, когда он твоим союзником стал, да еще под начало становится. Тут уж надо все хорошее заприметить, чтобы в боевой обстановке использовать и применить». 1 сентября к святому Павлу подгребла министерская шлюпка. Ушаков спустился в нее, встретив уже знакомого адмиралтейского драгомана. «Ждут вас на осмотр турецкого флота близ султанского дворца. Сам командующий хочет принять». Ушаков кивнул и заторопился. Забыл отдать распоряжение, чтобы его сопровождала русская шлюпка с адмиральским флагом. Турецкий адмирал встретил Ушакова вежливо, но глаза все время опускал. Чувствовалось, что ему непривычно общаться с тем, кто вчера был врагом.